Раф сидел на табурет у гудящего генератора и читал детектив, смешно шевеля губами. Видимо, переводил текст. Американский сыщик Леми Коушен боролся с гангстерами вот уже 70 страниц, а оставшиеся 120 манили Рафа нераскрытыми тайнами, отвлекая его и от воспроизведенного времени, и от своего, реального. Он и забыл, что через полчаса должен смениться. Войдя в сарайчик, Старков прежде всего взглянул на датчик. Стрелка словно заклинилась на красной черте. На экране осциллографа текла ровная зеленая линия, на несколько делений выше расчетной. Поле не исчезало, однако напряженность его выросла раза в полтора. Старков, честно говоря, и не надеялся на такую удачу, когда еще планировал опыт, но он и не ждал той беды, которую принесла негаданная удача. Если бы его сейчас спросили, зная о возможности пришельцев из прошлого, начал бы он опыт или нет, Старков, не задумываясь, ответил бы: «Нет, не начал. Бог знает, чем грозит пришествие гостей. Может быть, они исчезнут так же, как и появились, а может быть...» «Почему так рано?» – поинтересовался Раф, отрываясь от книги. «Магазин закрыт». «Закрыт», – сказал Олег. «Дорога к нему закрыта». «Землетрясение?» – сиронизировал Раф. «Лесной пожар? Или речка Незнайка вышла из берегов?» Старков сморщился. «Не время поясничать. Беда, Раф». Раф швырнул книгу на пол и встал. «Что случилось, шеф?» «На дороге застрял грузовик с гитлеровцами», – выпалил Олег. Раф обиделся. «Кто из нас поясничает?» Ситуация была и вправду комична. Старков усмехнулся, сказал торопливо. «Олег не шутит. Гитлеровцы действительно появились из прошлого. Те же, что шуровали когда-то в этих лесах». Раф был вежливым мальчиком, вежливым и немногословным. Когда он что-то недопонимал, он задавал вопрос. Как правило, самый точный и самый нужный. «Поле?» – спросил он. И Старков в который раз удивился его способности воспринимать всерьез то, что другой счел бы неумным и грубым розыгрышем. «Поле», – подтвердил он, – «неожиданный подарочек более чем 30-летней давности, неожиданный и опасный». Но Рафа, казалось, это не взволновало. «Вы не предполагали такого эффекта?» «Нет», – сказал Старков. Ему не хотелось ввязываться в теоретические рассуждения, да и времени не было, но от Рафа так просто не отделаешься. Он должен сначала все для себя уяснить, подробно и точно, а потом принять решение. «А если отключить поле?» – допрашивал он. «Не знаю, не знаю», – быстро сказал Старков. «Не исключено, что искусственное отключение поля уберет обратное время, но эффект гостей может и не исчезнуть. Не хочется рисковать». Он так и сказал – «эффект гостей», и подумал, что название вполне подходит к случаю. Надо будет впоследствии узаконить его. И усмехнулся про себя. «О чем ты сейчас думаешь, балбес-ученый, когда рядом опасность, не книжняя из детектива, брошенного на пол, а самое настоящее, стреляющее и безжалостное?» «Кончай допрашивать, Раф», – отрезал он. «Будем живы, все объясним. Нельзя упускать их из сферы действия поля. Тогда, скорее всего, они вместе с ним и исчезнут». «Хорошее доказательство удачного эксперимента», – то ли серьезно, то ли шутя проговорил Раф. Старков сдержался. «Не время ссориться. Пусть говорит, что хочет. Мальчишка, сопляк, умный, способный. Но все-таки мальчишка с гонором, с фанаберией. Пожалуй, для него этот день будет самым сложным. С мешочками не отделаешься». Старков сдержался, но Олег не любил и не умел прятать эмоции. Он рванулся к Рафу, схватил его за ворот штормовки. «Ты думаешь, что лепишь?» – задыхаясь, крикнул он. «Там Димка один, а ты здесь вопросики задаешь». Старков взял его за руки, потянул на себя. «Не дури, пошли отсюда. Время дорого». Олег неохотно отпустил Рафа, повернулся и направился к выходу. Раф одернул штормовку, пошел следом, на ходу обернулся. «Что же вы собираетесь делать?» «Задержать их», — помедлив ответил Старков и, словно сам себя уговаривая, подтвердил. «Вероятнее всего, они направляются в деревню. Она всегда была у них на подозрении, по личному опыту знаю. Деревня за пределами поля. А если им удастся прорваться? Кто знает, что последует? Задержать их надо во что бы то ни стало, любой ценой. И надолго Раф стоял в дверях. Не знаю, в который раз уже повторил Старков. Он понимал, что эта спасительная формула еще не раз избавит его от ненужных, да и маловероятных объяснений. То, что они не нужны сейчас ни ему самому, ни ребятам, было ясно. Обстановка требовала действий, а не рассуждений. А вот вероятность этих действий представлялась Старкову хоть и не слишком, но все же реальной. Скажем, 0,25 – немалая цифра, как ни крути. А рассуждал Старков так. Напряженность временного поля выросла из-за присутствия гостей. Так сказать, неучтенный расчетом дополнительный фактор. Гости принадлежат полю. С полем появились и с полем исчезнут. Можно было бы попробовать, конечно, отключить генератор, как предлагал Раф, но Старков боялся. Оставшиеся 75% вероятности отпугивали, требовали повышенной осторожности. В конце концов, генератор не рассчитан на такую высокую напряженность. Через час-два экраны начнут выходить из строя, поле исчезнет само собой, и вместе с ним, по всей вероятности, исчезнут и пришельцы, поскольку вне поля Старков не мыслил их существование. Вот так он и думал, во всяком случае, хотел так думать. А что касается вздорной мысли не пускать их из зоны экранов, так не такая уж она и вздорная. Поле полем, но не пропадут же гости, если выйдут из него. То есть, по теории-то, должны пропасть. Но уж как-то не вяжется это с реальностью. Вот вам 30 живых и здоровых мужиков. Едут себе спокойненько, песни распевают. И вдруг исчезли, испарились. Ну, конечно же, конечно, они существуют в своем времени. Только в своем, а в нынешнем их нет. Но, и в сотый раз Старков вспоминал это проклятое «но». А если не исчезнут, если прорвутся, что тогда? В нескольких километрах деревня, а еще дальше другая. Там люди, которые ни сном, ни духом не помышляют об опасности, о такой опасности. Их надо предупредить, заставить поверить в реально существующую опасность, какой бы нелепой она ни казалась. Старков прикинул, кто может пойти, Раф? Пожалуй, он справился бы с этой миссией лучше других, сумеет убедить. Но ведь он сам не очень-то верит в гостей. Куда же ему еще убеждать кого-то? Может быть, Олег? Нет, не подходит, не оратор. Думать умеет, стрелять умеет, работать умеет и еще как. А вот говорить не научился. Это ему попортит кровушки. В науке говоруны подчас стоят больше молчальников. Лучше всего пойти самому, но это значит оставить трех сосунков, не нюхавших боя, на верную гибель, на почти верную. Бой не любит новичков, как бы храбры они ни были. Значит, остается Димка. За это время он, небось, досыта нагляделся на взвод гостей. Поверил в них так, как и сам Старков. А объяснить колхозникам невероятное существование машины, воскрешающие годы войны, пожалуй, сумеет не хуже Рафа. Но Димка умеет стрелять, а Раф нет. Значит, все-таки Раф. Старков вышел из сарая, где по-прежнему гудел генератор. Может быть, чуть громче, чем следовало бы. Пошел к сторожке. Навстречу ему бежал Олег, обвешанный оружием. Карабин Старкова, собственная тулка, а в руке сумка с патронами. Раф шел сзади, перекинув через плечо двухстволку. «Ловите!» – Олег на ходу кинул Старкову карабин, и тот поймал его, ощутив холодную сталь ствола. Вот когда он вспомнил, что не охотничье это оружие, боевое. И, может быть, впереди у них тот самый бой, где он будет очень кстати, этот семизарядный симоновский карабин. А может быть, боя не будет. Старков очень хотел, чтобы его не было.